Глава 26. Ну, здравствуй. Бонни. Скажу честно, первый день дался настолько трудно, что через час я очистила чудом уцелевшее кресло и в нем благополучно заснула. Просто сил не было, а руки опускались от масштабов предстоящей работы. Чувствую, долго не смогу выбираться на девичники, не поминая Уша и библиотеку в одном предложении. Хотя нет, про библиотеку я зря так. Магическое хранилище оказалось на удивление чутким. Окружило меня беззвучным пологом, пока я спала. Нашла на своих просторах лопнувший графин с остатками воды. Кто б знал, что после девичников так хочется пить. А когда мой желудок принялся издавать трели, нашла и представила перед моим взором обуглившийся пряник, забытый кем-то еще лет 100 назад. При виде пряника мой желудок сжался, взбрыкнул и перестал сообщать о своем существовании до самого вечера, а душечка-библиотека выпустила меня раньше, чем взошла луна. Только выйдя на широкие ступени, что вели к тротуару, подумала, что доброжелательность библиотеки имеет под собой совсем другую основу, чем добродушие. На ступенях стояла моя мама. Я б тоже выпустила кого угодно, если бы видела, какое лицо у мамы. Она и так не любила ждать, а тут еще с грузом. Возле нее мялся подавальщик из какого-то шикарного заведения. У подавальщика на рубахе был вышит вензель, точно такой же, какой был вырезан на серебристом куполе на подносе, что мужчина держал в руках, и от усталости у него подрагивали руки и пот капельками стекал по вискам. Хорошо, что в тот момент Мульф подогнал карету, и я смогла спрятаться внутри, не то пришлось бы знакомиться с содержимым подноса прямо на ступенях библиотеки. Не знаю, все мамы такие или только ведьмы, но все мои подружки-ведьмы тяжко вздыхают от чрезмерного внимания родительниц, когда им кажется, что дети останутся голодными. Но в тот момент я была безмерно благодарна маме, особенно когда она рассказала, сколько времени ее с подавальщиком не впускали в библиотеку, и она при этом ничего не разнесла в близлежащих окрестностях. Следующие дни я приходила на отработку, подготовленная как в другой мир на разведку. Из еды завтрак, обед и ужин, вместо платья штаны, с собой четкий план библиотеки, на котором голубым карандашом отмечались места, уже очищенные от пожарища. О плане скажу только, что отправной точкой работ я взяла то самое кресло, в котором проспала почти весь первый день отработки. Оно было таким сияющим в удручающем окружении, что единственное поднимало настроение. И каждый раз, закрашивая очередную зону и вздыхая, что новая территория такая незначительная, я садилась в яркое кресло и оттуда рассматривала светлые владения. Так казалось, что мои достижения значительны. К сожалению, магия так и оставалась задремавшей квочкой, которая выдавала силы по чуть-чуть, лишь обозначая свое присутствие, поэтому тряпки, кисточки, швабры и метелки еле ползали по пожарищу, и мне приходилось использовать телесный контакт, чтобы не остаться в библиотеке навечно. Терла руками, в общем. Именно в один из таких моментов мне в руки попала книга, о существовании которой не подозревала, похоже, даже герцогиня всех ведьм. Иначе бы фолиант находился в ее библиотеке, а не сгорел на пожарище у чудовищ. Как приручить ведьму, инкуба, оборотня и черные руны, которые как будто впитывают магию, даже выгорев подчистую? Темное колдовство, которое под запретом даже у некромантов. Но кто-то эту книгу читал и конкретно пытался сжечь, потому что страницы могли запечатлеть того, кто к ним прикасался руками или магией, неважно. И конкретно эту книгу приходилось восстанавливать постранично, кропотливо и въедливо. Поэтому у меня было время почитать кое-какие проклятия, как уничтожить связь истинных у оборотней, как изъять из сердца феи ее цветок и в каких черных ритуалах он применим, как приворожить ведьму и инкуба друг к другу, как создавать марионеток из магически приспособленных, как ими управлять и в чем отличие марионетки Джокера и марионетки ведьмы. К К тому моменту, когда книга была восстановлена на 2/3, я уже подумывала сама ее сжечь. И в этот момент начали воссоздаваться страницы, где описывались антидоты к этим проклятиям. К сожалению, самым действенным было отказаться от своего магического дара, а самым мощным, если от дара откажется тот, кто искренне любит проклятого. «Что же так может заинтересовать ведьму?» Я вздрогнула и чуть не выронила книгу, а когда подняла глаза, встретилась взглядом с Эрданом Васкетхорд собственной персоной, с моим работодателем и надзирателем в одном лице. Мужчина стоял напротив меня возле стола, на котором я почти лежала, завороженно читая строчку за строчкой, что восстанавливались на очередной странице фолианта. Теперь пришлось резко соскочить, увеличивая расстояние. Он все еще был хорош собой, этот возмутительный хозяин замка. Улыбался уголками губ, держался строго и отстраненно, но зрачки глаз то и дело постоянно меняли форму, выдавая напряжение. Прятать книгу было бессмысленно и глупо. Я хотела переместить книгу к хозяину библиотеки, но мужчина обошел стол и, встав за моей спиной, принялся читать вслух. «Ведьма и инкуб – самые несовместимые из магически приспособленных, поэтому любая страсть, разгоревшаяся между ними, считается свидетельством высшего проявления любви и не вызывает сомнений. Легче всего скрыть внешнее воздействие, приворожив ведьму и инкуба друг к другу. Никто не заподозрит проклятие, ведь такого приворота не существует. Хочешь кого-то приворожить?» «Не особо?» Ответила честно, немного нервничая от непозволительной близости мужчины. Мы же не на балу, а он чуть ли не к спине моей прижался. У моей подруги случилось нечто подобное. Вернее, Том сбежал с ведьмой, хотя они с Мирель заключили помолвку по обряду инкубов. Все знают, что подобные помолвки инкубы совершают только с теми, без кого не мыслят жизни. Хочешь помочь подруге? Вот почему у него такой царапающий голос? Всего пара слов, а по коже побежали мурашки, и волоски на руках встали дыбом, словно я снова кошак. Ну, как бы еще не успела подумать в этом направлении. Призналась и сама себе удивилась, ведь действительно только сейчас соотнесла записи в фолианте и ситуацию Мирель, Тома и метресса Нелиди. «А ведьму, случайно, не Лаверна, а Нелиди зовут?» Мужчина, не отходя от меня, принялся перелистывать страницы назад-вперед, явно что-то выискивая, а я обдумывала, насколько данное положение считается допустимым в обществе. Ведьма бы давно выпустила либо молнию, либо стрекочую крапиву. Фея бы запустила ветер или сбила бы чудовище с ног метелкой или тряпкой. Личное пространство должно соблюдаться неукоснительно, а чудовищу хоть бы что. Вторгся в него и не отходит, заставляя беспричинно нервничать. «Ни разу не слышала, что метресса Нелиди зовут Лаверна», — прыснула в кулак и все же попыталась отойти. «Пусть чудовище читает фолиант с комфортом». Я не очень понимала, что ощущаю сейчас, встретив Эрдана Васкетхорд спустя столько времени после бала. Там, на балу, он притягивал меня своей учтивостью, холодной отстраненностью и скрытой в словах иронией, которая пряталась в глубине стальных глаз. И если бы не проклятый зов, на который, похоже, откликнулась единственная Эрдана, я бы пошла с ним на свидание, тем более он приглашал. Эх, этот их зов спутал все планы. Я попыталась отойти, но на мою талию по-хозяйски легла тяжелая лапища, а я вздрогнула, невольно вспомнив руку другого чудовища, что собственнически сжимал мои меня. От прикосновения стало нестерпимо жарко в том месте на талии, где лежало лапище, а внутри что-то задрожало, затрепетало, словно нервные крылышки феи, когда с них осыпается шлейфом пыльца. Похоже, это то самое чувство, которое испытывают все девушки, когда им нравится мужчина. Все те, кому никогда не приходилось вступать в борьбу с одной из пакостниц, потому что одной всегда не нравился тот, кем могла очароваться другая. Неужели все девушки так дрожат и вспыхивают от жара? Какое-то незнакомое ощущение. Нервное, я бы сказала. Мысленно мотнув головой, запретила сравнивать двух чудовищ и думать о своих ощущениях. напоминая, что я пока не совсем свободна, да и Эрдан, скорее всего, тоже». Мужчина хмыкнул на мою попытку вывернуться, а на стол упал лист белой бумаги. «Откуда он его извлек-то посреди закопченной библиотеки?» И костяное стило с позолоченным наконечником. «Запиши мне, пожалуйста, родовое имя твоей подруги и где ее можно найти». Мужчина наклонился и говорил мне почти в ухо, вызывая в позвоночнике разряд молнии, которая промчалась от самого уха до пяток и тут же вернулась обратно, вновь заставив волоски на руках встать дыбом, а грудь томительно заныть. «Уж его в кошель! Где же мои любименькие татушки? Как же мне без них плохо! Ведусь даже не на флирт, а на предварительные прощупывания почвы!» «Я направлю к ней мага-защитника. Он как раз взялся расследовать побег метресса Нелиди, и ему очень поможет общение с вашей Мирель». «Она не любит рассказывать», — предупредила на всякий случай, а потом спохватилась. «Ну, он, надеюсь, тактичный? Моей подруге и так нелегко». «Поверь мне на слово, я за его тактичность отвечаю». Взять перо в руки и наклониться, чтобы вывести данные о Мирель, было самым легким. Но где же моя голова была, когда я все это проделывала? Я наклонилась, ощутив, что упираюсь в ноги мужчины, но это полбеды. Я тут же выпрямилась и полностью прижалась спиной к нему же. И очень вовремя вспомнила, что ни корсета на мне сегодня нет, ни пышных длинных юбок. Тонкая ткань штанов и сорочки не то чтобы дарила ощущение каждого изгиба мужского тела у меня за спиной, но вот собственные обостряла и почему-то в разы. Сглотнув вязкую слюну, которая от чего-то перекрыла мне доступ к воздуху, я направила магию на стила, заставив его выводить адрес без помощи рук. И как же медленно это стила двигалось, просто смех сквозь слезы. Да еще Эрден принялся читать каждую букву, почти впечатавшись в меня. Что происходит? Ну, я-то понятно. Я девушка малоопытная и реагирую на близость мужчины с смущением. О-о, нашла слово. Но что себе позволяет этот чудовище? На балу он был предельно вежлив и сдержан, даже когда приглашал на свидание. Надышался Гарри. Мужчина дождался, когда Стила допишет адрес до конца и потянулся за листом бумаги, а я, нервничая от его дыхания, почти над духом проследила этот жест и вздрогнула. Вздрогнула, к сожалению, не от нахлынувшего эстетического наслаждения, хотя на крепкую мужскую руку с длинными ровными пальцами можно было смотреть долго, тем более рука в белой тонкой сорочке был закатан и открывал почти все предплечье. И ее яркую, сияющую, четкую...